Дело номер 92-109-45. Из беседы в чате darkestdoor.com. 17 ноября 2017 года. JW44. Только что наткнулся на твой пост Кора Риф 12. Я знаю все о Джозефе Уизере. Говорят, он просто легенда, но не верь. Он существует. Просто совсем не такой, как о нем рассказывают. Он очень одинок, ищет людей, которые могли бы стать его друзьями и путешествовать вместе с ним. 4 Лив Кловер. Не слушай его, Кора Риф 12, он полное дерьмо. JW44. 4 Лив Кловер, я не с тобой разговариваю. Кора Риф 12. Все хорошо, 4 Лив Кловер, я просто хочу знать. 4 Лив Кловер. Все как раз нехорошо. JW44. Вот именно, 4 Лив Кловер. Девочка хочет знать. Отличный повод для юного ума расширить границы. 4 Лив Кловер. Супер. Но если что, пеняй на себя. А я сваливаю. JW44. С катертью дорога. Кора Риф 12. Что ты хочешь знать? Кора Риф 12. Я вот чего не понимаю. Зачем убивать, если он хочет завести новых друзей? JW44. Он убивает только тех, кто ему не подходит, не нужен, а остальных забирает с собой. И они не умирают, а живут вечно, становятся его тенями. Кора Риф 12. Но это же невозможно. JW44. Да неужели? Кора Риф 12. Ну да, а тебе-то откуда знать? JW44. Оттуда, что Уизер — это я. Из телефонной переписки между Клинтом Фелпсом, Эбби Риджвуд и Райаном Мейроном. 16 апреля 2018 года. Понедельник. Клинт. Дело Уизера живет. Спросите-ка у Макса. Эбби. 3 знака вопроса. Райан. А что случилось? Клинт. Девчонку порезали ножом на путях. Уизер снова с нами. Эбби. Да ну тебя, врешь, как дышишь. Клинт. Сестрица Макса там была. Твердит, что это сделал Уизер. Ха-ха-ха. Райан. Обалдеть. Что за девчонка-то? Эбби. И что с ней стало? Умерла? Клинт. Пока нет. Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. Я беседовала с Марой Лендри в одной из семейных палат, расположенных на третьем этаже детской больницы. Хотелось поговорить с матерью наедине, прежде чем встречаться с Корой, но понятно, что та не собиралась слишком далеко уходить от дочери. Мара уселась на двухместный диванчик, обтянутый очень прочной полосатой тканью, способной выдержать ёрзанье сотен встревоженных и убитых горем родителей и посетителей. Я села на стул рядом с ней лицом к двери, чтобы видеть, не стоит ли там кто-нибудь, мешая приватности нашего разговора. Мара выглядела получше, чем накануне вечером. Похоже, ей удалось хоть немного отдохнуть. Да и сознание, что травмы Коры не опасны для жизни, наверняка ее успокоило. Светлые волосы гладко причесаны и заправлены за уши, а лицо искусно подкрашено. Должно быть, кто-то принес ей сменную одежду. Забрызганные краской штаны для йоги и толстовка исчезли. Вместо этого она в шитых на заказ джинсах, балетках и черной футболке с длинными рукавами. За 15 минут нашего общения Мара нарисовала мне счастливую 12-летнюю девочку, которая случайно оказалась не в том месте и не в то время. Я обратила внимание, что мать не упомянула ни о какой тревожности, которая между тем была отмечена в медицинской карте Коры. «Полиция продвинулась в расследовании? Вам что-нибудь еще сообщили?» — уточнила я. «Всего лишь обрывки», — пожала плечами Мара. «И это очень мучительно. Полицейский сказал, что вряд ли мотивом было ограбление. То есть это же само собой разумеется. Кому нужно грабить 12-летнего подростка?» Но потом он добавил, что медсестры приемного отделения нашли в кармане Коры $200. С какой стати у нее были с собой такие деньги? А сама Кора что сказала? Сказала, что не знает. Не помнит. Мара покачала головой. Ничего не понимаю. Зачем девочки пошли на вокзал? поинтересовалась я. «Вы выяснили, что они там делали?» Ответ на этот вопрос не только удовлетворил бы мое любопытство, но и дал бы некоторое представление о Коре и ее личности. Нравится ли ей рисковать, или она скорее ведомая? «Не представляю, зачем они туда отправились», — сразу ощетинилась Мара. «Но уверена, что это была идея Джардин или Вайолет». И продолжила неодобрительно, поджав губы. У Коры раньше не было близкой подруги. Девочка, которая могла бы ею стать, уехала в прошлом году. И Коре в школе пришлось очень трудно. Одна из ее одноклассниц оказалась весьма неприятной особой. Она обращалась с Корой просто отвратительно. Но дочка продолжала терпеть. Пока я, наконец, не позвонила в школу и родителям обидчицы. Возможно, следовало позволить девочкам разобраться самостоятельно. Вздохнула Мара. Но я просто не могла смотреть, как дочь страдает. Ей было трудно найти новых подруг. Вы же знаете, как бывает в захолустье. Она ждала, что я соглашусь. Дескать, о да, мне знакомы сложные социальные ритуалы, характерные для городков с населением менее 1000 человек. Но я понимала, что лучше сохранить нейтралитет. Ведь, согласившись с нею, я подвергла бы критике сообщества, которое она называет своим домом, а не согласившись, не отдала бы должное ее переживаниям. «Расскажите мне о подругах Коры», — попросила я вместо этого. «О тех, кто ночевал у вас». «Ну, Джардин Кора знает с детского сада, но маленькими они никогда не играли вместе. Бабушка и дедушка Джардин держат один из местных баров в городе. По-моему, мой муж ходил в среднюю школу с одним из их сыновей». Она на мгновение задумалась. «Впрочем, я могу и ошибаться. В любом случае, до этого года Кора и Джардин почти не общались. Они слишком разные. Кора замкнутая, застенчивая. Джардин шумная». Мара нахмурилась. «Любит быть в центре внимания». «А другая девочка?» — подсказала я. «Вайолет». Мара нервно потеребила мочку уха. «Она новенькая. Ее мама работает на заправке, и вот с Вайолет Кора очень подружилась. Вайолет теперь почти каждый день после школы приходит к нам. Мама у нее, правда, несколько грубовата, но с Вайолет проблем нет. Милая девочка». «Итак, вы считаете, что по части отношений со сверстниками учебный год был для Коры хорошим?» — уточнила я. «Пожалуй, да», — согласилась Мара. «Она почти подросток и видит, Бог, в этом возрасте дети непостижимая загадка. Но Кора никогда и словом не обмолвилась о каких-либо проблемах. Да я и сама точно заметила бы». «Хотите, чтобы я пообщалась с Корой прямо сейчас?» — спросила я. «Она знает, что я к ней пришла?» «Я сказала, что ее хочет навестить другой доктор». Мара встала и обхватила себя за плечи, словно вдруг продрогла. «Наверное, будет лучше, если вы сами объясните, чем занимаетесь». «Конечно», — согласилась я и пошла за ней из семейной палаты, мимо стола медсестёры, через холл в палату Коры. Мать толкнула дверь, открывая затемненную комнату с выключенными лампами и опущенными жалюзи. Единственный свет исходил от экрана приглушенного телевизора, висевшего на стене. В углу сидела девочка-подросток, а на кровати лежала миниатюрная неподвижная фигурка пациентки. «Кора, голубка», — наклонилась над ней Мара. «Ты проснулась?» Если Кора и ответила, я ее не услышала. «Пришла доктор, о которой я тебе говорила. Я впущу чуточку света, хорошо? Так вам будет приятнее разговаривать». Она подошла к окну и приоткрыла жалюзи, чтобы через них в комнату проникало немного туманного утреннего солнца, слегка развеивая мрачность обстановки. Левая сторона головы Коры была выбрита, а череп усеивали десятки швов. Левый глаз и щеку закрывала плотная повязка, а другая половина лица была баклажаново-фиолетовой. Распухшие губы пестрели стежками, левая рука закована в фиолетовый полимерный гипс. Совершенно непонятно, как выглядела Кора до нападения. Ее черты были настолько искажены, что я невольно задалась вопросом, как полиция вообще ее опознала. Может, на месте происшествия оказалась совсем другая девочка, которая назвалась спасателем Корой. «Привет, Кора». Я медленно подошла к постели, чтобы не напугать девочку. Меньше всего ей нужны непонятные подкрадывающиеся незнакомцы. Приблизившись с правой стороны, я встала так, чтобы она могла меня видеть. «Я доктор Гидеон». Глаз Коры небесно-голубой вяло моргнул, окидывая меня взглядом, притупленным болеутоляющими. «Я знаю, к тебе приходило уже много разных докторов, но я совсем другой доктор. И пришла не для того, чтобы осматривать твою руку или другие травмы. Тебя ведь раньше частенько подразнивали, верно?» Кора застенчиво кивнула. «Ну, а я такой доктор, который тебя выслушает». «Мозгоправ, короче», — буркнула старшая девочка, сидевшая в углу. «Точно?» — улыбнулась я. «Кендалл, невежливо так говорить», — пожурила Мара. «Это сестра Коры, ей 15», — сообщила она, как будто это все объясняло. «Мне было интересно, где же мистер Лендри? Вышел ненадолго. Сегодня вторник, возможно, его не отпустили с работы». Я сделала мысленную пометку просмотреть документы и узнать, чем Джим Лендри зарабатывает на жизнь. «Привет, Кендалл. Очень приятно познакомиться». Я снова повернулась к Коре. «Иногда, получив серьезные травмы, люди начинают испытывать множество разных чувств. Испуг, злость, отчаяние, растерянность. Ты чувствуешь что-то подобное прямо сейчас?» Пациентка никак не реагировала. «Думаю, тебе не очень-то и хочется говорить, но не сомневайся. Когда ты захочешь и будешь готова, я тебя обязательно выслушаю. А пока у меня для тебя небольшой подарок». Я полезла в свою объемистую сумку и вытащила стопку блокнотов и набор фломастеров. «Иногда детям, с которыми я работаю, легче писать о своих ощущениях или рисовать картинки. Тебе нравится какой-нибудь из этих блокнотов?» Неповрежденным глазом Кора искоса посмотрела на блокноты, которые я разложила веером по краю кровати. «Я всегда предлагаю пациентам на выбор разные записные книжки. С обложкой, разрисованной бледно-пастельной акварелью, с принтом под зебру, с изображением белой медведицы и медвежонка и прочее. А одну — обязательно однотонную синюю». Кендалл поднялась и встала рядом со мной. «Ой, Кора, гляди-ка!» — воскликнула она, словно обращаясь к маленькому ребенку. «Тут есть блокнотик с белыми мишками. Держу пари, он тебе понравится». «Ну как, Кора?» — спросила я. «Выбираешь этот?» По-прежнему нет ответа. Тут не было ничего необычного. Дети, пережившие насилие, часто не желают, а то и просто не могут выразить себя, по крайней мере, в начале. «А как насчет вот такого?» «Ладно, я оставлю тебе все блокноты вместе с фломастерами, и когда ты будешь готова, то выберешь, какой понравится. И можешь записывать туда все, что придет в голову. А когда увидимся в следующий раз, можем поговорить об этом. Согласна?» Кора кивнула. «И вы, конечно, прочтете ее писанину?» — вызывающе поинтересовалась Кендалл. «Нет, это будет ее личный дневник. Никто не станет его читать, я обещаю. И знаю, что и вы сохраните конфиденциальность этих записей». Я посмотрела на Мару и Кендалл, которые дружно закивали, соглашаясь. «Кора, твой дневник смогут прочесть только в одном единственном случае, если ты сама этого захочешь». Я опять сделала мысленную пометку, чтобы на следующей встрече мы были только вдвоем. Старшие братья и сестры часто пытаются говорить за младших, но если я хочу понять, что на самом деле чувствует Кора, нужно заставить ее саму за себя отвечать. «Мне следует что-то узнать прямо сейчас, Кора. Хочешь мне что-нибудь сказать?» Хотя девочку постарались привести в порядок, от остатков волос пахло йодом и кровью, а дыхание было несвежим и отдавало медью. Неповрежденный глаз Коры заполнился слезами. «Я не умерла», — прошептала она, демонстрируя обломки зубов, выбитых нападавшим. «Я все еще здесь». Дело номер 92-109-45. Из беседы в чате darkestdoor.com. 18 ноября 2017 года. Кора Риф, 12. JW44. У меня есть еще несколько вопросов. Куда вы делись после того, как исчезли из питча? И если вы действительно Джозеф Уизер, то разве еще не умерли? И тогда вы, наверное, очень старый? 4. Лив Кловер. Вряд ли он вернется, и это только к лучшему. А тебе, деточка, нужно быть осторожнее в таких чатах. Тут никогда не знаешь, с кем на самом деле разговариваешь. Томас Петит. 17 апреля 2018 года. Вторник. Теперь Томас стоит у двери спальни Джардин и прислушивается. Мальчики, когда были расстроены, убегали из дома часа на 2-3, но всегда возвращались, как только в животе у них начинало урчать. С одной стороны, ему хочется немедленно выдернуть Джардин прямо из постели, а с другой — дать внучке поспать. Прошлым вечером она не спустилась к ужину, хоть и не обедала. Томас попытался представить, как в такой ситуации поступила бы Тесс. Вероятно, принесла бы девочке перекусить, но Томас надеялся, что, проголодавшись, внучка и сама выйдет. Однако Джардин не вышла. По крайней мере, Томас об этом не знал. Вчера перед сном он стоял на том же самом месте и слушал. И был уверен, что сквозь тяжелую дубовую дверь слышит горестный внучкин плач. Но так и не решился войти к Джардин и попытаться ее утешить. А вместо этого, сгорбившись, побрел к себе. «Джардин!» — выкрикивает он, наконец, не в силах больше терпеть. «Открой дверь немедленно!» — не отвечает. «Джардин Энн Петит! Если ты не откроешь дверь, клянусь богом, я сниму ее с петель!» По-прежнему молчание. Вздор какой, думает про себя Томас. Резкие перепады настроения Джардин словно выкачивали из дома воздух. Когда он успел так постареть? Почему все стало так сложно? Закрывая глаза, Томас видит себя все тем же сильным парнем, который с легкостью таскал из холодильной камеры бочонки с пивом. Он мог проработать 18 часов в баре, проспать 6, а затем начать все сначала. Куда делся тот парень? Лестница в подвал шаткая, и Томас решает, что поиски отвертки не стоят второго сломанного бедра в семье. Вместо этого он ковыляет через кухню к шкафу и выдвигает широкий и глубокий ящик, в котором вперемешку лежит всякая всячина, наклоняется и принимается в нем шарить. Пальцы натыкаются на разводной ключ, какие-то разрозненные винты, большой венчик, щипцы и половники. Наконец он находит отвертку и поворачивается, чтобы подняться по лестнице обратно к двери Джардин, но возвращается к ящику. Всматривается в беспорядок. Чего-то явно не хватает, хотя непонятно, чего именно. Он задвигает ящик и гораздо медленнее ковыляет наверх. К тому времени, когда Томас добирается до спальни внучки, у него на рубахе под мышками и на спине расцветают пятна пота. Отвертка выскальзывает из влажной руки и скачет по ступеням вниз, с грохотом приземляясь на деревянный пол. Разочарование и гнев вспыхивают в груди, и этого достаточно, чтобы толкнуть его вперед. «Джардин Энн Петит!» — кричит он со злости, ударяя кулаком по деревянной дверной раме. «Сейчас же открой!» Дверь медленно открывается, но вместо непокорной Джардин с сумрачным взглядом, который Томас ожидает увидеть, перед ним стоит до смерти напуганная, дрожащая девчушка с перекошенным личиком. «Боже мой», — думает Томас, — «да она же меня боится». Он тут же раскаивается, готовый извиниться. Он вовсе не хочет, чтобы Джардин его боялась. Здоровое уважение, да, неплохо, но страх — это уж слишком. «Дедушка!» — лепечет Джардин, лицо у нее сморщивается, и она кидается к Томасу, с трудом обхватывая руками его широкую талию. Томас на мгновение замирает, ошеломленный, раскинув руки в стороны, словно в него неожиданно ударила волна холодной воды. «Что с тобой?» — спрашивает Томас, опуская, наконец, руки и заключая Джардин в ответные объятия, правда, не такие яростные. «В чем дело?» Он ждет от внучки извинений за то, что ушла без разрешения посреди ночи, а потом заперлась в своей комнате на несколько часов. Раскаяние в отчаянном нежелании проведать Вайолет и Кору. Но она только плачет ему в живот. И это необычное страдание по поводу размолвки с подружками, не попытка попросить прощения за строптивость. Это пронзительное, берущее за душу горестное рыдание. «Ох, дедушка, никто не должен был пострадать. Это была просто глупая игра», — хрипит она. Слова Джардин не сразу доходят до Томаса, но и тогда он их понимает не до конца. Какая игра могла довести двух девочек до больницы? Он вспоминает предыдущее признание Джардин, что они взяли немного пива из бара. Алкоголь сыграл свою роль. Депо завалено всяким старым хламом. Может, подвыпив, девчонки принялись шалить? «Я вовсе не хотела ничего плохого», — скулит Джардин. Томас неловко гладит внучку по голове, мысли у него мчатся галопом. Она вырывается из объятий и протягивает ему телефон. «Мы ничего такого не делали. Клянусь, это не мы!» Томас берет у нее телефон и всматривается в экран. Там застыло ужасное изображение, на котором Джардин и Вайолет все в крови держат в руках ножи. «Мы не виноваты. Это фальшивка, но ее рассылают всем и говорят, что Кору порезали мы!» Лепечет Джардин, наклоняясь к нему, с каждым схлипом ее плечи вздымаются и опускаются. Томас щурится на изображение на экране и, присмотревшись, понимает, что фотография действительно сфабрикована. Вопросов у него множество, но он начинает с простого. «Так что все-таки произошло?» «Мы улизнули, чтобы найти Джозефа Уизера», — всхлипывает Джардин. Томасу эта игра известна. Мальчики в отрочестве занимались тем же самым. Крадучись, выбирались из дома и бежали к железнодорожным путям, шныряя между товарными вагонами. «А еще я взяла пиво из холодильника». Джардин смотрит на дедушку. «Знаю, что не должна была. И на вкус оно противное. Мы рассказывали друг другу истории о привидениях и собирались отыскать Уизера. Я хотела убежать и спрятаться в поле, а потом выпрыгнуть и напугать их, но до этого не дошло. Мы уже почти добрались до вокзала, и тут нам послышалось, будто за нами кто-то идет. Мы испугались и разбежались в разные стороны. Через несколько минут я пошла назад и хотела поискать Вайолет и Кору, но потом услышала крик и гул приближающегося поезда и побежала домой. Да, конечно, нужно было вернуться и помочь, но я подумала, что кого-то из девочек, наверное, сбил поезд и пришла в ужас». Джардин закрывает глаза и мотает головой из стороны в сторону. «Мне страшно было даже представить, что я увижу это». «Но Кору не сбил поезд, Джардин», — терпеливо возражает Томас. «Ее кто-то изрезал ножом и побил. Жутко. Как ты думаешь, что произошло? И не говори мне, что виноват Джозеф Уизер. Его не существует». «Я знаю, никогда и не верила, что он появится. Это была игра. Но Кора-то и Вайолет действительно верили. Они об этом постоянно говорили. Прости, что так вышло». «Так значит, ты понятия не имеешь, что случилось? А что вы собирались делать, если бы встретили его?» Пытает внучку Томас, но Джардин колеблется слишком долго. «Ну, ты должна мне сказать», — настойчиво требует он. «Мы просто хотели защититься», — говорит Джардин, «и прихватили с собой такую острую штуку». «Защититься? Это как же?» Джардин молчит, но он уже понял. «Ты взяла оружие?» — спрашивает Томас. Джардин кивает. «Ага, ту острую штуку наподобие ножа из кухонного ящика». Томас думает о Коре, о ее ранах, о разбитом лице. «И где нож теперь?» «Не знаю. Последний его держала Вайолет. Но она не способна причинить вред Коре», — торопливо добавляет Джардин. На него накатывает волна тошноты. «Этого не может быть». «Джардин», — говорит он, беря девочку за подбородок и заставляя смотреть прямо на него. «Есть еще что-нибудь?» «Что-нибудь важное, о чем мне нужно знать?» — спрашивает Томас, молясь, чтобы ничего такого не нашлось. Джардин качает головой. «Нет, клянусь». Томас выпускает ее подбородок, и девочка снова припадает к нему. «Что мне теперь делать?» — сопит она Томасу в рубаху, и шершавая ткань приглушает ее голос. «Пока ничего», — шепчет он ей на ухо. «Не волнуйся, мы все уладим». Джардин поднимает голову и смотрит на деда, ожидая дальнейших утешений. «У тебя очень усталый вид», — замечает Томас, но в действительности ему нужно хоть минутку побыть одному и обдумать слова внучки. «Иди приляг, поспи немного». Джардин колеблется, но позволяет Томасу отвести ее обратно в спальню и уложить в постель. Он укутывает девочку одеялом, выключает ночник, и спальня погружается в серый полумрак. Томас садится на край кровати и слушает, как Джардин медленно затихает. Веки у нее тяжелеют, пока глаза не закрываются совсем. Он дожидается, пока внучка крепко заснет, а затем осторожно встает с кровати, наклоняется и поднимает с пола школьный ранец. Потом, порывшись в корзине с чистой одеждой, находит флисовую куртку и другую одежду, в которой Джардин была вчера, и запихивает вещи в ранец. Под небольшим деревянным столом, за которым внучка делает домашнее задание, лежат ее кроссовки. Томас наклоняется, поднимает их и осматривает подошвы. Микроскопические темные пятнышки могут быть как просто грязью, так и кровью. Он думает о фотографии на телефоне Джардина и ее окровавленной куртке. Впрочем, Джардин, скорее всего, будет спать всего несколько часов, так что лучше поторопиться. У него есть дело. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 21 ноября 2017 года. JW44. «Привет, Кора Риф, 12. Прости, что не ответил позавчера. Пожалуй, общаться в открытом чате не самая хорошая идея. 4 Лив Кловер, например, ужасно раздражает». Кора Риф, 12. «Да ну, ничего страшного. Ей просто охота везде совать нос». JW44. «А ты уверена, что это пишет девушка? В интернете следует быть осторожнее». Я хочу сказать, что 4 Лив Кловер вполне может оказаться грязным старикашкой, присматривающим симпатичных девочек вроде тебя. Кора Риф, 12. Да ладно, ерунда это. JW44. Просто будь осторожна. Так тебе нужны ответы? Кора Риф, 12. Да. Если вы действительно Джозеф Уизер, сколько же вам лет? Разве не 90? JW44. «Было бы, если бы я был как все. Но я не такой. Мне как было 17, так и всегда будет». Кора Риф, 12. «Ну, допустим. Тогда куда вы отправились, сбежав из Питча? И где живете сейчас?» JW44. «Я никогда не задерживаюсь долго на одном месте, но всегда возвращаюсь в Питч». Кора Риф, 12. «А я бы сюда ни за что не вернулась. Здесь такая скука». JW44. «Я поездил по всему миру. Питч не так и плох». Кора Риф, 12. «А в Нью-Йорке были?» JW44. «Был, а еще в Лондоне и Париже». Кора Риф, 12. «Всегда мечтала побывать в Париже». JW44. «Когда-нибудь побываешь. Потрясающий город». Кора Риф, 12. «Что означает число 44?» JW44. «Столько девушек я взял к себе за эти годы». JW44. «Ха-ха-ха. Это шутка. Просто в 1944 году мне исполнилось 17. У тебя есть еще вопросы?» Кора Риф, 12. «Вот так сразу больше ничего в голову не приходит». JW44. «А ведь ты не веришь, что я Уизер, верно?» Кора Риф, 12. «Да. Думаю, вы пудрите мне мозги». JW44. «Я обиделся, Кора Риф, 12. Если передумаешь, дай мне знать. Кора Риф 12. Хорошо. JW44. Эх, давненько я не был в Питче. А Сьюзи Кью еще работает? Я заходил к ней за Грин Ривер. Кора Риф 12. Работает. А что такое Грин Ривер? JW44. Севен Ап Слаймом. Только не говори мне, что никогда не пробовала. Кора Риф 12. Звучит мерзко. JW44. Ты должна попробовать. А потом скажешь мне, понравилось ли. Кора Риф 12. Может быть. JW44. Свою первую девушку я поцеловал после того, как мы выпили Грин Ривер из одного стакана. А ты уже целовалась? Кора Риф 12. Мне не хочется об этом говорить. JW44. Почему? JW44. Да ладно, мне-то можешь рассказать. Кому я разболтаю? Кора Риф 12. Я стесняюсь. Моя подруга Джардин говорит, что целовалась с кучей парней. Даже Вайолет сказала, что у нее в Нью-Мексико был парень. JW44. Тут нечего стесняться. Кора Риф 12. Есть один мальчик, которому я вроде бы нравлюсь, но не похоже, чтобы он собирался меня целовать в ближайшее время. JW44. Первый поцелуй должен быть особенным. С таким же особенным парнем, как и ты сама. Кора Риф 12. А теперь вы говорите, как папочка или типа того. JW44. Я совсем не папочка, уж поверь мне. Бэт Кроу. 17 апреля 2018 года. Вторник. Макс вчера смылся сразу же, как только сержант Грейди высадил нас у дома, и часа три мальчика не было дома. Я опасалась, как бы он не отправился к Клинту, а потом подумала, что сын скорее пошел к Нике. Позже хотела расспросить Макса, где он был и что ему известно о Джозефе Уизере, но он за весь день не сказал ни слова, а просто ушел в свою комнату и закрыл дверь. Вечером я устроила Вайолет вместе с Бумером в постели и лежала рядом, пока дочка не уснула. Сама немного задремала, но то и дело просыпалась, тревожась о Вайолет, о Максе и даже по поводу злоумышленника. А вдруг он знает, где мы живем? Вдруг сейчас он околачивается рядом, следит за нашим домом, выжидает? Снизу доносится голос. Потом тишина. Спускаясь по ступенькам и стараясь не издавать ни звука, я слышу из комнаты Макса еще один голос. Девичий. Ники. Как Максу хватило наглости в такое время украдкой притащить к себе девушку? Ну что за эгоист, сердито, думаю я. Мне хочется забарабанить в дверь, приказать девице убраться из моего дома, запретить Максу с ней видеться. Но вместо этого я усаживаюсь на ступеньку и пытаюсь продышаться, прежде чем бросаться фразами, о которых потом пожалею. Дверь спальни открывается, и Ники с Максом выходят, держась за руки. Бумер на коротких лапках следует за ними, и мой гнев тут же улетучивается. Они не похожи на подростков, пытающихся уйти от ответственности. Оба выглядят грустными, встревоженными и очень усталыми. Именно так чувствую себя и я. Они одновременно смотрят на меня и резко расцепляют руки, словно обжёгшись. «Мама», — оправдывается Макс, — «мы просто разговаривали, клянусь». Я верю ему, и меня вдруг окатывает волна благодарности к этой девушке с размазавшейся на глазах тушью и плохо прокрашенными волосами, которая рисковала столкнуться с гневом двух матерей, лишь бы повидаться с моим сыном среди ночи. Случившееся с Вайолет должно быть тяжело для Макса. Он во всей этой неразберихе уже потерял лучшего друга, хоть я и не собиралась лить слезы из-за того, что Клинт исчез из нашей жизни. «Ребята, проголодались, небось?» — спрашиваю я, устало кивая. «Могу кинуть пиццу в духовку». Лицо Макса расслабляется, а Ники облегченно вздыхает. «Нет, спасибо», — отказывается она. «Мне пора домой». «Ты ведь ее отвезешь?» — спрашиваю Макса. «Да, я возьму машину, если не возражаешь», — говорит он. «Ключи на кухонном столе». Отвечаю я, и он спешит за ними на кухню. «У тебя не будет проблем, что ты гуляешь так поздно?» — спрашиваю Ники. Девушка морщит нос и пожимает плечами. «Да мама, скорее всего, и не заметит, как я вернусь. Она что угодно способна проспать». «Можешь не сомневаться, Ники. Она беспокоится о тебе не меньше, чем я беспокоюсь о Максе и Вайолет. Уверяю я, а тут и Макс как раз возвращается с ключами в руке». «Готово?» — спрашивает он, открывая входную дверь. «Я вернусь через несколько минут, мама». «Ники, пожалуйста, впредь приходи лучше днем. Говорю я, и она смущенно улыбается мне, после чего оба выходят в темноту. Я закрываю за ним дверь, и тут слышу голос Макса. «Что за черт? Мам!» — зовет он. Распахиваю дверь настежь. «Что случилось?» Я оглядываю двор и улицу, ища любые признаки неприятностей. Макс и Ники стоят лицом ко мне, и тут я понимаю, что смотрю не в том направлении. Оборачиваюсь, и хотя на улице темно, лампа на крыльце отбрасывает слабый свет, подсвечивающий штрихи красной краски на алюминиевом сайдинге стены. Мне приходится сделать несколько шагов назад, чтобы в полной мере осознать увиденное. «Убийца, теперь твоя очередь». И подпись под этими словами. «Уизер». «Я убью этого Клинта!» — рычит Макс самым решительным выражением лица, заставляя меня поверить, что именно так он и намерен поступить. «Не обращай внимания!» — Ники тянет его за руку. «Он пытается тебя достать». «Как я могу не обращать внимания?» — восклицает Макс, указывая на фасад дома. «Вот же говнюк!» «Макс», — предупреждаю я, — «не смей ходить к Клинту. Ты меня понял? Меньше всего мне сейчас нужно, чтобы тебя арестовали. Кроме того, откуда тебе знать, что это написал Клинт? Мог постараться и тот, кто напал на Кору. Не сходи с ума. Вернись в дом». «Мне и в самом деле уже пора», — Ники с тревогой глядит на Макса. «У меня будут большие неприятности, если я не вернусь до того, как проснется мама». «Мам, все будет хорошо», — настаивает Макс. «Обещаю, что не пойду к Клинту. Но если я поймаю его в нашем дворе, точно надеру задницу». Как только они отъезжают, я принимаюсь внимательнее рассматривать граффити. Краску однозначно распылили из баллончика, и она уже высохла. Я оглядываю темную улицу, гадая, не прячутся ли в тени вандалы. Дело рук кучки хулиганствующих подростков? Или все-таки реальная угроза жизни Вайолет? Меня бьет дрожь. Бумер обнюхивает двор и застывает около какого-то предмета в траве. Я подхожу посмотреть, что он там нашел. На земле валяется баллончик с краской. Я оставляю его на месте и иду в дом звонить в полицию. Полицейский появляется через несколько минут и записывает мои показания. Он в курсе случившегося на станции, поэтому в подробности мне вдаваться незачем, но я рассказываю, как в тот день вел себя в участке Клинт Фелпс. Потом смотрю, как полицейский надевает перчатки, кладет баллончик в полиэтиленовый пакет и делает несколько снимков фасада. Слова ярко-красными полосами, разлетающиеся по стене, заставляют меня чувствовать себя испачканной, виноватой. Не хочу, чтобы соседи увидели. «Послушайте, а вы не поможете мне прикрыть все это?» — спрашиваю полицейского. Он соглашается, и я бегу внутрь, нахожу две старые простыни и моток изоленты, и мы вместе принимаемся закрывать граффити, а к тому времени, когда остается закрепить последние углы, к дому подъезжает Макс. Полицейский ободряюще улыбается мне и протягивает остатки изоленты. «Я проедусь по окрестностям, а потом загляну в дом Фелпса и проверю, не происходит ли там что-нибудь подозрительное», — говорит он. «А вы пока убедитесь, что все двери заперты, и звоните нам, если что-нибудь понадобится». Пока я у дверей благодарю полицейского и прощаюсь, подходит Макс. По выражению его лица я понимаю, что мама Ники устроила ему ад. «В чем дело, Макс?» — спрашиваю недоуменно. «Что случилось-то?» Он ждет, когда отъедет полицейская машина, а затем поворачивает ко мне телефон. «Сама посмотри». С экрана на меня смотрит ужас. К Кто-то прилепил к двум забрызганным кровью фигурам с ножами лица Вайолет и Джардин. А количество лайков от пользователей приближается к 300. Меня начинает мутить. «Вероятно, те же придурки, которые разрисовали дом из баллончика», — говорю я сыну, а желудок у меня скручивается узлом. «Постарайся не переживать». Макс протяжно вздыхает. «Кроме Ники, я ненавижу здесь все и всех». «Я тоже», — откликаюсь я. «Но мы есть друг у друга, и пока этого достаточно». Мы заходим внутрь. Я запираю входную дверь, а потом проверяю еще и каждое окно. Желаю Максу спокойной ночи и поднимаюсь наверх, чтобы взглянуть на Вайолет. Она крепко спит. Я долго сижу на краю кровати, наблюдая, как вздымается и опускается грудная клетка дочери. Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Элендри. 22 ноября 2017 года. JW-44 на самом деле, конечно же, никакой не Джозеф Уизер. Скорее всего, просто случайный человек, который увидел мой пост на Darkest Door и решил, что будет забавно притвориться Уизером. Ха-ха, очень смешно. Я больше не собираюсь с ним общаться. Не зря же нас учили цифровой грамотности. И новости я смотрю, а об опасных незнакомцах наслышано еще с детского сада. К тому же он как-то подозрительно живо интересовался, целовалась ли я с кем-нибудь. Иногда я представляю, каково это — поцеловать кого-то. Раньше думала о Гейбе, а теперь о Джозефе. Причем почему-то чувствую себя виноватой перед ним, если представляю, как целуюсь с Гейбом. Словно Джозеф может заглянуть мне в голову и увидеть, о чем я мечтаю. Интересно, он тоже мечтает поцеловать меня? Я спросила сестру, пробовала ли она когда-нибудь Грин Ривер, и она спросила, что это такое. Было круто знать то, чего не знает Кендалл. Но не успела я рассказать ей про коктейль, как в комнату вошла мама и воскликнула. «А, это же 7-Up с лаймовым сиропом!» И еще сказала, что давно не вспоминала о Грин Ривер, но в детстве обожала этот коктейль. «Фу, гадость», — заявила Кендалл. «Сегодня день благодарения, всех отпустили из школы рано, и я предложила Джардин и Вайолет заглянуть к Сьюзи Кью». Девочки согласились. Мы расположились в кабинке в глубине кафе и принялись читать меню. Грин Ривер там не было, но я попросила официантку принести. При этом ожидала, что мне откажут, но она ответила. «Конечно, милая, а дольку лайма к напитку не хочешь?» Я согласилась, чувствуя себя вроде как взрослой. Джардин выбрала черепашку, мороженое с фруктами и орехами, а Вайолет — маленькую порцию горячего шоколада. Самое дешевое блюдо в меню. Я потихоньку заказала еще большую картошку фри и изобразила самое искреннее удивление, когда официантка принесла огромную корзинку. Вайолет слегка улыбнулась мне, словно все поняла. Я притворилась, что не заметила. За едой я спросила у Вайолет и Джардин, не приходило ли им в голову, что Джозеф Уизер может существовать на самом деле. Вайолет сказала: «Еще чего, это же просто страшилка, которую рассказывают, чтобы попугать друг друга». А вот Джардин заявила, что он вполне может оказаться настоящим. И добавила, то есть не совсем настоящим, конечно, скорее в виде призрака. Ответ Джардин меня удивил. Я была уверена, что она рассмеется и брякнет, что в реальность Уизера верят только полные кретины. Потом мы болтали о привидениях и фильмах ужасов и долго-долго смеялись. Было ужасно весело. Но не успела я опомниться, как в кафе приплелась Кендалл и заявила, что в машине меня ждет мама, и пора закругляться. Отношения с Вайолет и Джардин складываются чудесно. Я уж и забыла, каково это, когда у тебя есть лучшие подруги, и как это приятно. На днях в школе, когда мы гуляли по коридору, Мелоди Дженкинс принялась ходить за мной по пятам. У меня развязался шнурок на кроссовке, и она то и дело пыталась на него наступить, чтобы я споткнулась. Я старалась не обращать на нее внимания и просто идти быстрее, но она не отлипала. Тут из-за угла вышла Джардин и увидела, что происходит. Подбежала к Мелоди и потребовала прекратить. Та огрызнулась, а Джардин велела ей отвалить. Мелоди аж рот раскрыла. Потом закрыла, как рыба, но ничего не сказала, а просто утопала прочь. Никто за меня ни разу не заступался. Никогда. Даже Элли пока еще была здесь. И сейчас мне нравится ходить в школу. Плохо только то, что между нами с Джардин по-прежнему стоит вся эта странная история с Гейбом. Она показывает мне все сообщения, которые он ей отправляет. В текстах на самом деле ничего такого нет, просто болтовня насчет заданий, и Джардин всегда пишет ему первой. Мы с Гейбом до сих пор переписываемся с номера Вайолет. Она даже как-то одолжила мне телефон на всю ночь. Мы вживую с Гейбом разговариваем. И это намного лучше, чем переписываться. Каждое утро мы вместе идем в школу, и он ждет, пока я уберу вещи в шкафчик. Мы ни о чем особенном не говорим, но приятно просто общаться. Грин Ривер оказался на вкус ничего так. Похоже на 7-Up, но сильно кислее. Я даже хотела написать JW44, что у Сьюзи Кью по-прежнему подают Грин Ривер, но потом решила, что лучше не стоит. А вот что стоит сделать, так это рассказать о нем кому-нибудь. Взрослому, которому я доверяю. Не маме и не папе, те просто взбесятся. Может, мистеру Доверу. Впрочем, нет, никому я о Джозефе не расскажу. Это мой секрет. В ту ночь, когда Вайолет одолжила мне телефон, я с него зашла на Darkest Door и отправила сообщение Джозефу. Сказала, что пишу с номера подруги, и тут Джозеф кое-что предложил, от чего я слегка напугалась. Он попросил меня сфотографироваться и отправить снимок ему. Я перетрусила и написала, что мне уже пора. И потом не общалась с ним несколько дней. Но даже когда мы не переписываемся, я думаю о Джозефе. Укладываясь спать, придумываю в голове всякие разговоры. Он всегда говорит правильные вещи. И всегда оказывается поблизости, когда я в нем нуждаюсь. Я почти чувствую, как он лежит рядом. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com 1 декабря 2017 года. Кора Риф, 12. Привет. Я попробовала Грин Ривер. Неплохо. JW44. Я же говорил. А ты пила его вместе с особенным для тебя человеком? Кора Риф, 12. Только с Джардин и Вайолет. JW44. Надо бы нам как-нибудь выпить коктейль вместе. Кора Риф, 12. Ага, как же. JW44. Ты что, сомневаешься? Думаешь, мы не сможем встретиться лично? Кора Риф, 12. Я думаю, что как только закончится мой школьный проект, ты, скорее всего, просто забудешь обо мне. JW44. Ни за что. Я такого не допущу. А как продвигается твой проект? Я тут вспомнила одну деталь, которую вы можете включить в доклад. О ней больше никому не известно. Тебе интересно? Кора Риф, 12. Ладно, расскажи. JW44. А что ты сделаешь для меня взамен? Кора Риф, 12. В каком смысле? JW44. Ну, если я поделюсь с тобой своим секретом, ты должна поделиться своим. Кора Риф, 12. Нет у меня никаких секретов. JW44. Да ладно, они у каждого есть. Я открою тебе свой, если ты ответишь тем же. Кора Риф, 12. Даже не знаю. Мой секрет тебе и так известен. Никто ведь не в курсе, что я с тобой общаюсь. JW44. Ну, это никакой не секрет. Мне уже и кое-что другое известно. Подойди-ка к окну. Кора Риф, 12. Что? JW44. К окну подойди и постой там. Хочу на тебя посмотреть. Кора Риф, 12. А как ты меня увидишь? Ты где-то рядом на улице? JW44. Просто постой перед окном минутку, а потом возвращайся назад. Кора Риф, 12. Ладно, иду. Кора Риф, 12. Ну вот, глупость, конечно, но я это сделала. И, кстати, не видела тебя. JW44. А я тебя видел. На тебе серая рубашка, а волосы собраны в хвост. JW-44. Ты еще здесь? Кора Риф 12. Так ты на улице, что ли? JW-44. Я везде. Ладно, теперь я расскажу свой секрет. Никто не знает, но давным-давно была еще одна девушка. Ее звали Рэйчел. Все думали, что она сбежала, а она просто ушла со мной. Кора Риф 12. В смысле, умерла? JW-44. Нет, это все просто слухи. Мне незачем кого-то убивать. Девушки сами хотят пойти со мной. Вот и Рэйчел захотела, как и остальные. Кора Риф 12. А как же те, которые умерли? Все ведь говорят, что это ты их убил. JW-44. Вранье. Девушки шли со мной по своей воле. А тем, кто умер, не хватило смелости. Я за это не в ответе. Кора Риф 12. Вряд ли я смогу включить такое в доклад. Доказательств-то у меня никаких. Учитель говорит, что сведения нужно брать только из надежных источников. JW-44. То есть меня ты считаешь недостаточно надежным источником? Кора Риф 12. Мне нужно привести доказательства, вроде ссылки на книгу или газетную статью. JW-44. Ну так отправляйся в библиотеку и посмотри ежегодники за 1991 год. Там и найдешь. Кора Риф 12. Что найду? JW-44. Доказательства. И тогда поймешь, что я тот, за кого себя выдаю. И мы можем встретиться в реальности. Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. Помню, меня озадачило заявление пациентки «Я не умерла». «Вот именно, Кора», — подчеркнула я. «Ты жива, чему многие безумно рады». Девочка попыталась сказать что-то еще, но слова превратились в гримасу боли. Я похлопала ее по незагипсованной руке и пообещала зайти ближе к вечеру, чтобы посмотреть, как она себя чувствует. Кора кивнула, затем закрыла уцелевший глаз и погрузилась в сон. Я попрощалась с Кендалл и поманила Мару в коридор. В коридоре бурлила и гудела больничная жизнь. Медсестры и врачи двигались быстро и целенаправленно, а терпеливые посетители перемещались медленно, словно оцепенев от усталости и беспокойства. «Я намерена навещать вашу дочь несколько раз в день. Это даст нам возможность познакомиться получше и, надеюсь, поможет Коре не зажиматься, разговаривая со мной. Врачи сказали, сколько времени ее здесь продержат?» — спросила я у Мары. «Думаю, до четверга или пятницы», — ответила она, растирая ладонью затекшую шею. «Хорошо, конечно, что родственники могут ночевать с детьми прямо в больничной палате, но спальные места тут не отличаются удобством. Из-за травмы головы за ней хотят понаблюдать еще несколько дней и убедиться, что швы хорошо заживают и нет инфекции», — пояснила Мара. Рада слышать, что за девочкой внимательно присматривают. Отлично, что и старшая сестра здесь. Вчера вечером вы упоминали, что она не решается навестить Кору. «Не понимаю, что изменилось», — призналась Мара. «Но я рада, что она пришла. В мире Коры Кендалл занимает довольно много места, а у старшенькой не всегда находится для сестры хоть минутка. Знаете, это довольно обычное явление среди братьев и сестер», — заверила я. «О, а вот и Джим!» — воскликнула Мара, глядя мимо меня. Я повернулась. К нам, неся две одноразовые чашки с кофе, спешил мистер Лендри, одетый в брюки цвета хаки и рубашку на пуговицах. Он кивнул мне в знак приветствия и протянул одну чашку Маре. «Я только что разговаривал по телефону с шефом полиции. И кто, по-вашему, у них главный подозреваемый?» Он скептически хмыкнул. «Кто?» Мара схватила мужа за рукав, отчего его чашка накренилась, и кофе выплеснулся на пол. «Его уже арестовали?» Мне стало очень любопытно. Я не знала никаких подробностей преступления, кроме тех, что рассказала Мара, и нелепого предположения в новостях накануне вечером, которое намеренно не стала обсуждать с матерью пациентки, не желая напрасно ее расстраивать. Вытащив из сумки бумажную салфетку, я присела, чтобы вытереть лужицу. «Джозеф Уизер!» Джим разразился злым, сухим лаем, лишь отдаленно напоминающим смех. «Серьезно?» — изумилась Мара, прижимая пальцы к губам. «Так и сказали?» «Не совсем», — ответил Джим. Полицейский сообщил, что малышка Кроу заявила, будто Джозеф Уизер восстал из мертвых и пырнул Кору садовым ножом. «Но почему Вайолет так решила?» — спросила Мара. «Это же полная ерунда». «Конечно, ерунда», — рявкнул Джим, и я прикрыла дверь в палату Коры, надеясь, что она не слышит наш разговор. «Полицейский считает, что малышка Кроу, скорее всего, просто испугалась и растерялась». Я вспомнила вчерашний выпуск новостей. «А кто такой Джозеф Уизер?» Мне требовались дальнейшие объяснения. Возможно, на самом деле репортер ничего не напутал. «Призрак», — буркнул Джим в отчаянии, разводя руками. Мне хотелось выхватить у него чашку с кофе, пока он не облил жену, а то и меня. «Привидение! Он не настоящий. Просто дурацкий персонаж, о котором болтают дети. С тем же успехом она могла бы сказать, что преступником был пасхальный кролик или лепрекон. Такими темпами полиция никого не поймает». «А Кора что говорит?» — поинтересовалась я. «Она вообще упоминала о нападении?» «Нет, только вскрикивает во сне». Мара покачала головой. «Полицейские хотели допросить ее вчера, но дочка была так слаба после операции, что решили подождать до утра. Собирались сегодня прислать сотрудника побеседовать с ней». Дверь в палату Коры открылась, и Кендалл высунула голову. «В чем дело?» — спросила она шепотом. «Вы очень громко разговариваете». Эффектная девушка. Высокая, стройная, с фигурой балерины. «Мы разбудили Кору?» — встрепенулась Мара. «Просто твой папа расстроен». «Просто безобразие, черт возьми!» Джим резко обогнул жену, щедро плеснув кофе ей на грудь. «Ой!» — Мара отпрыгнула назад и оттянула от тела мокрую футболку. «Джим!» — прошипела она. «Дай ей отдохнуть! Не мешай!» Но тот уже пронесся мимо Кендалл к Коре, а за ним поплелись и остальные. «Кора!» — позвал отец, стараясь говорить тихо и сдержанно, но получилось скорее резко и раздраженно, отчего девочка вздрогнула и проснулась. «Кора, полиции нужно знать, кто тебя избил. Можешь рассказать нам, что ты видела?» «Мама...» — неуверенно просипела Кора. «Перестань, Джим, ты ее пугаешь. Она не готова говорить. Оставь девочку в покое!» «Мистер Лендри», — произнесла я ровным, но властным тоном. «Чем больше Кора расстраивается, тем труднее ей вспомнить важные детали инцидента». «Инцидента?» — Джим повернулся ко мне, заставив отступить на шаг. «По-вашему, это называется инцидент? Кто-то охотился за нашей 12-летней дочерью, избил ее и ударил ножом. Это не инцидент, это покушение на убийство!» Хриплое порывистое дыхание толчками вырывалось из его груди. «Понимаю. Я попыталась увести его от постели Коры. И очень сочувствую вам». Джим не уступил и продолжил говорить с дочкой. «Это очень важно, Кора». Он наклонился так, что его губы оказались возле самого лица дочери. «Вайолет сообщила полиции, что на тебя напал Джозеф Уизер. Почему она так сказала? Какой-то человек на путях притворялся им? Ты помнишь, как он выглядел?» «Не помню», — захныкала Кора. «Бесполезно. Девочка явно в смятении, и если заставлять ее обсуждать случившееся, она попросту отключится и уж точно не вспомнит важные детали преступления». «Папа, перестань!» — закричала Кендалл, прежде чем я успела вмешаться и попытаться перевести разговор в нужное русло. Девушка схватила отца за плечо, но он стряхнул ее руку. «Но ты должна была что-то видеть», — настаивал Джим. «Ты же стояла прямо перед ним, когда он замахивался на тебя ножом. Попробуй припомнить». «Джим, пожалуйста», — прошептала Мара. «Мистер Лендри», — отчеканила я и нажала кнопку вызова медсестры. «Посмотрите на Кору. Вы ее пугаете. Такой подход не даст желаемых ответов. Давайте выйдем на улицу и поговорим там». Мои слова вроде бы привели Буяна в чувство. Он взглянул на дочь, которая тихо плакала. «Шкора», — пробормотал Джим. «Прости, солнышко. Я не хотел тебя расстраивать». Он стал баюкать ее забинтованную голову в руках. «Прости. Мне не терпится найти мерзавца, который тебя обидел, и я знаю, что это не какой-то дурацкий призрак. Это был реальный человек, и я не желаю, чтобы он причинил вред кому-то еще». Он поцеловал дочку в щеку, и это ее вроде бы успокоило. В палату вошла медсестра, и отец бросился вон, а я смотрела ему вслед, понимая, что он потрясен и ощущает себя беспомощным. Тем не менее, Джим Лэндри мне не очень нравился. Что-то в нем меня раздражало. Я отошла от кровати Коры, чтобы медсестра могла измерить ей температуру и осмотреть повязки. «Определи уровень боли», — попросила медсестра. 0 — это совсем не болит, а 10 — болит нестерпимо. 9, — пробормотала Кора, подбородок ее дрожал. Все болит». Когда медсестра ушла за лекарством, Мара опустилась на ближайший стул. «Девочки делали школьный проект о Джозефе Уизере», — слабым голосом выговорила она. «В ноябре прошлого года. По заданию мистера Довера». «Извините, я выросла не здесь, поэтому совершенно не в курсе, кто такой Джозеф Уизер», — сказала я. «Какой-то литературный персонаж?» «Городская легенда», — пояснила Кендалл. «Когда я училась в 6 классе, мистер Довер поручал нам такой же проект. Нужно было исследовать какую-нибудь городскую легенду и представить классу доклад. Кора и ее подруги снимали фильм». «Об этом человеке Джозефе Уизере?» — спросила я, и Мара кивнула. «Значит, многие могли знать, что девочки работали над проектом?» «Наверное», — пожала плечами мать пациентки. «Мистер Довер и одноклассники Коры наверняка знали». Она потерла руки, словно пытаясь согреться. «Как вы думаете, кто-то мог притвориться Джозефом Уизером, заманить девочек на вокзал и там напасть на них?» «Боже мой, какой ужас!» — простонала Кендалл, грызя ноготь на большом пальце. «А может, именно из-за проекта, над которым они работали, мысли девочки Кроу сразу обратились к Джозефу Уизеру?» — предположила я. Впрочем, полиция, похоже, изучает любые зацепки. Важно помнить, что теперь Кора в безопасности. Здесь никто не причинит ей вреда. Из телефонной переписки между Джардин Петит и Вайолет Кроу. 21 декабря 2018 года. Джардин. «Нет, ну ты видела, как Кора со мной поступила?» Вайолет. «Ага, с ума сойти». Джардин. «Просто взяла и одним махом все испортила». Вайолет. «Кошмар. Бедная Кейли». Джардин. «Бедная Кейли и бедная я. Ты лицо Гейба видела?» Вайолет. «Думаю, Кора и сама в ужасе». Джардин. «Я ей отплачу. Еще не знаю как, но отплачу непременно». Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Элендри. 4 декабря 2017 года. «Не могу перестать думать о JW-44. Умом понимаю, что кто-то меня разыгрывает, но уж очень хочется верить. Верить в него. Я решила, что если слова JW-44 о ежегоднике в библиотеке окажутся правдой, я, пожалуй, поверю всему остальному. Сегодня Джардин пожаловалась мистеру Доверу, что мы зашли в тупик, пытаясь найти информацию об Уизере. Учитель спросил нас, где мы смотрели, и она перечислила все наши источники. «Продолжай искать», — сказал мистер Довер, приобнимая ее за плечи. «Я в тебя верю». За обедом я предложила сходить в библиотеку и посмотреть, нет ли чего-нибудь там. «Ненавижу библиотеки. Туда только недоумки и ходят», — пробурчала Джардин, обхватив себя руками за шею, словно та уже заскрипела от напряжения. Хоть мы еще и секунды не сидели за библиотечным столом. «Кроме того, библиотека тут убогая, и вряд ли мы там что-нибудь нароем». Я возразила, что попробовать не помешает, и я в любом случае пойду с ними или без. Проект скоро пора сдавать, и надо его закончить». Вайолет тут же согласилась составить мне компанию, а через минуту Джардин пожала плечами и сказала, что тоже пойдет. Когда мы добрались до библиотеки, я очень хотела сразу взять ежегодники, но Джардин пошла прямо к библиотекарше и рассказала, над чем мы работаем. Та посоветовала просмотреть старые газетные статьи, отвела нас к аппарату с микрофишами и уточнила, какой период нас интересует. Потом ушла в заднюю комнату и вернулась с коробкой микрофишей за 1944 и 1945 годы. От ускоренного перелистывания страниц на экране у меня закружилась голова, но мы все-таки нашли статью, в которой говорилось, что дом Уизеров сгорел дотла. В сюжете шериф сообщал, что, по его мнению, Джозеф устроил пожар сам, а затем убежал. Затем мы отыскали еще один репортаж, напечатанный несколько недель спустя. В нем рассказывалось о 14-летней девочке по имени Лоретта и ее 12-летней сестре Хелен. Лоретту обнаружили мертвой на железнодорожных путях. Ее задушили какой-то веревкой, а Хелен пропала без вести. Так что Кендалл и Эмери мне не лгали. По крайней мере, в этой части истории. А шериф тогда сказал, что хочет поговорить с Джозефом Уизером об убийстве и похищении. Самое страшное, что семья Уизеров жила на той же улице, где и Вайолет. Дома, понятное дело, уже нет, но все равно довольно жутко. Других статей, где упоминался бы Джозеф Уизер, мы не нашли. И Джардин совсем рассвирепела. Заявила, что нельзя делать доклад про одно единственное мертвое тело, поскольку никакой легенды здесь и не пахнет. Вайолет возразила, что доклад мы, конечно, сделать можем, просто нужно найти больше информации. Я предложила посмотреть школьные ежегодники, и Джардин рассмеялась. «Вот уж дурость», — заявила она, — «в них не будет ничего о пропавших девушках». Но Вайолет заметила, что там могут быть фотографии. Она была права. Мы отправились в справочный раздел, где в школьных ежегодниках нашлись портреты Джозефа, Лоретты и Хелен. Джардин сказала, что Уизер симпатичный. Я тоже так подумала, но промолчала. У него были грустные глаза, что вполне логично, поскольку им с Люси не разрешали видеться. Вайолет по фотографии срисовала его себе в альбом. И у нее здорово получилось. Я же говорила, она прекрасная художница. Пока Вайолет и Джардин копировали на ксероксе данные из ежегодника, я нашла альбом старшей школы Питча за 1991 год и сняла его с полки. Пролистала страницы, не зная, что ищу. JW44 говорил, что девушку зовут Рэйчел. Вот с этого я и начала. Нашла портрет девушки по имени Рэйчел Дейли, которая в 1991 году была старшеклассницей. Хорошенькая, только прическа слишком уж пышная. Впрочем, Кендалл упоминала, что тогда была такая мода. Я так и этак рассматривала фотографию, но никаких признаков, что JW44 говорил именно о Дейли, не увидела. Я вернулась к указателю и в длинном списке имен учеников наткнулась на другую Рэйчел. Рэйчел Фармер. Рядом с ее именем значилась только одна страница, 36-я. Я ее открыла и сразу увидела снимок. И желудок мигом сделал сальто. Лицо девушки кто-то обвел сердечком и рядом крохотными буковками написал «ДУ плюс РФ». Сзади подошла Джардин и спросила, что я делаю. Я молча захлопнула ежегодник. Она как-то странно посмотрела на меня, а потом сказала, что ей пора домой, и мы увидимся завтра. В общем, JW44 вполне реален. Ежегодник это доказал. Всю ночь думала о Рэйчел Фармер и JW44. В последнее время я плохо сплю. Постоянно слышу, как кто-то царапается в окно, поэтому встаю и проверяю, думая, что, может, это Джозеф просит впустить его. Иногда я вроде бы даже вижу, как он прячется в тени. Днем хотя бы не так страшно, а вот ночью тяжко. Из вентиляционного отверстия над кроватью доносятся непонятные звуки. И я опять думаю, вдруг Джозеф Уизер снова и снова зовет меня по имени. Но такого же не может быть, верно? Первые несколько ночей я бежала в спальню к родителям и жаловалась, что мне приснился плохой сон. Мама отводила меня назад и лежала со мной рядом, пока я не засну. Но на четвертую ночь папа сказал, что хватит дурить, и пора мне уже засыпать самостоятельно. Я и правда пыталась. Прошлой ночью из вентиляции никто меня не звал и в окно не царапался. Было тихо. Слишком тихо. Теперь я боюсь, что обидела Джозефа, и он ушел навсегда. Бет Кроу. 17 апреля 2018 года. Вторник. Я сижу неподвижно за кухонным столом, передо мной зажигалка, пачка сигарет, чашка кофе и карманный перцовый баллончик. Торчу здесь уже несколько часов, наблюдая, не вернется ли тот, кто расписал наш дом. Наконец всходит солнце, а сил сдвинуться с места у меня по-прежнему нет. Беру пачку сигарет, вытряхиваю одну и верчу в пальцах. Я не курила с тех пор, как узнала, что беременна Вайолет, да не очень-то и хотелось, пока вот сейчас в куртке Макса не нашла начатую пачку и зажигалку. И даже не смогла на него разозлиться. Курить я начала в 9 классе и не бросала до 20 с небольшим. А насчет Макса просто понадеялась, что он будет умнее меня и обойдется без вредных привычек. Даже не собираюсь говорить с ним об этом. Полагаю, сейчас курение наименьшее из наших забот. Что же до перцового баллончика, то его пришлось купить много лет назад, после того, как у меня украли сумочку, когда мы с Максом и Вайолет шли по парковке торгового центра. Была середина дня, мы только что выбрались из кино на солнечный свет, нестерпимо яркий после темного зала. Макс до жути похоже изображал Джима Керри, а мы с Вайолет смеялись. Вдруг мимо пронесся мужчина, резко толкнув меня в плечо. «Виноват», — прохрипел он извиняющимся тоном и помчался дальше, прихватив мою сумочку. Я даже не успела сообразить, что случилось, как он исчез. Вместе с ним исчезли банковская карта, кредитки, водительские права и немного наличных. Слава богу, ключи от машины в то время были у меня в руке. Позвонив в полицию и написав заявление, я поехала в ближайший Walmart, купила перцовый баллончик и прикрепила его к цепочке для ключей. Не знаю, работает ли он вообще, но чувствую себя чуть лучше, когда он лежит на расстоянии вытянутой руки. На верхней ступеньке скулит Бумер. Вайолет прошлой ночью затащила пса к себе в постель, а короткие ноги и круглый животик не позволяют ему самостоятельно преодолевать лестницу. У меня руки и плечи вечно болят от того, что я таскаю его вверх и вниз по ступенькам. Я вздыхаю и отодвигаю стул от стола, но встать не успеваю. Из своей спальни материализуется Макс. Он босиком, в любимой футболке со звездными войнами, потрёпанный и полинявший после сотен стирок, и в старых спортивных штанах, из которых уже вырос. Копна черных спутанных кудрей и заспанный вид делают его намного младше 16. «Я спущу его, мам», — говорит Макс, подавляя зевок. Часы на микроволновке показывают 9:30. Сержант Грейди будет здесь в 9. Он просил меня привести Вайолет на допрос в участок, но я отказала. Слишком уж тяжелое впечатление осталось у нее с прошлого раза. В конце концов, полицейский согласился прийти к нам утром. Я заставила его пообещать не расстраивать Вайолет, а он, в свою очередь, взял с меня слово держать язык за зубами, пока он будет задавать вопросы. И еще пообещал, что мимо дома несколько раз за ночь проедет полицейская машина. Это чуточку прибавило мне оптимизма, и я немного поспала, но перцовый баллончик все равно держала под подушкой. А теперь у меня есть 30 минут, чтобы одеться самой, собрать и накормить Вайолет, прежде чем прибудет сержант. Я встречаю Макса внизу лестницы. Бумер удобно устроился у него на руках, и эта картинка не может не вызвать улыбки. «Полицейский будет здесь через 30 минут. Давай-ка одевайся, а я сделаю тебе тост». Макс осторожно опускает Бумера на пол и, морщись, интересуется. «А мне обязательно присутствовать?» «Думаю, тебе лучше послушать», — отвечаю я и убираю непослушный локон с глаз, а сын откидывает голову назад. «Занятий нет, и ты разве не хочешь знать, что происходит?» «Пожалуй». Он пожимает плечами и открывает входную дверь, выпуская собаку на улицу. «К тому же Вайолет, по-моему, будет чувствовать себя увереннее, если мы оба посидим рядом. Кстати, а что еще ты знаешь о Джозефе Уизере?» «Просто какая-то дурацкая городская легенда», — увиливает он от ответа, и я топаю наверх, чтобы одеться и разбудить Вайолет. «Похоже, он уже здесь!» — кричит снизу Макс. «Полицейская машина подъехала!» «Вот же черт! Впусти его и скажи, что мы спустимся через минуту!» Я мчусь к спальне дочери, перескакивая через ступеньку. Надежда разбудить Вайолет мягко и постепенно теперь растаяла, как дым. Придется торопить дочку, а эта задача не из легких. «Вайолет, солнышко!» Я стараюсь, чтобы голос звучал бодро и беззаботно. «Пора вставать!» Она только глубже зарывается в одеяло и что-то бормочет. «Пойдем, милая!» Я откидываю одеяло. «Надо встать!» «Пришел сержант Грейди и хочет с тобой поговорить!» Дочь тут же навостряет уши, но не в хорошем смысле. «Я не хочу с ним разговаривать», — стонет она. «Он злой». «Вовсе он не злой», — возражаю я, стараясь говорить спокойно и ровно. «Сержант лишь пытается выяснить, кто обидел Кору. Разве ты не хочешь помочь ему?» «Я уже все сказала», — жалуется Вайолет. «Ну, иногда полиции приходится задавать одни и те же вопросы, только по-разному. Просто скажи ему правду, и тогда он от тебя отстанет. Понятно?» Вайолет неохотно кивает и спускает ноги с кровати. «А теперь ты одеваешься, умываешься и причесываешься. И мы вместе спускаемся вниз». Я иду в свою часть комнаты и роюсь в комоде в поисках чистой одежды. Потом натягиваю джинсы и футболку, сую ноги в кроссовки. По другую сторону перегородки слышно, как Вайолет делает то же самое. «Позволишь пройти?» — спрашиваю, не желая нарушать утренний ритуал дочери. «Секундочку», — отзывается она. «Когда-нибудь у меня будет достаточно денег, чтобы перебраться в дом с большим количеством спален, а пока приходится терпеливо ждать либо этого, либо того момента, когда Макс уедет в колледж». Я беру с комода расческу и начинаю водить ею по волосам, дожидаясь разрешения пройти на дочкину половину. «Мне нужно почистить зубы», — грустно произносит она и уходит, а я остаюсь. Из-под ее кровати выглядывает один из альбомов для рисования. Мне неловко, и я чувствую себя виноватой, словно подглядываю за дочерью, но иногда рисунки гораздо больше рассказывают о том, что с ней происходит. Вайолет — перфекционистка, когда дело доходит до рисования. И первые несколько страниц альбома заполняют картинки, которые она рисовала миллион раз. Единороги, феи, лошадки, бумер. Надо признать, она очень талантлива. И дополнительные уроки рисования пришлись бы весьма кстати, поэтому безумно жаль, что я не могу позволить себе за них платить. Пролистываю альбом до середины и натыкаюсь на первые нерешительные штрихи какого-то изображения. Бумага замазана ластиком, рисунок не окончен. То же самое и на следующих нескольких страницах, пока не становится ясно, что она пыталась нарисовать портрет, хотя еще непонятно, мужской или женский. Я продолжаю медленно переворачивать страницы, и в конце на меня пристальным взглядом смотрит молодой человек. У него длинный прямой нос и выступающие скулы. Хотя нарисована только голова, в нем чудится что-то старомодное. Может, дело в том, как зачесаны со лба волосы или в серьезности лица? Такое обычно ассоциируется со старинными портретами. В любом случае, для такой юной особы, как моя дочь, рисунок поразительно реалистичен. По центру внизу страницы значатся инициалы. J.W. У меня кровь стынет в жилах. Кто это? Мог ли он притворяться Джозефом Уизером? И почему Вайолет его рисует? Или это просто картинка, которая не имеет никакого отношения к Джозефу Уизеру? «Мам!» — кричит снизу Макс. «Сержант Грейди уже здесь!» Вздрогнув, закрываю альбом и кладу его обратно под кровать, где я обнаружила. «Иду!» — откликаюсь я. На трясущихся ногах направляюсь в коридор и стучу в дверь ванной. «Ви, ты готова?» Вайолет открывает дверь. Хотя дочка оделась, умылась и причесалась, выглядит она по-прежнему измученной. Должно быть, минувшей ночью спала не лучше меня. Тонкая кожа под нижними веками испещрена фиолетовыми пятнышками, а в уголках глаз засохла так и не смытая сонная слизь. Я обнимаю ее за плечи, и она не отстраняется, что меня радует. Вместе мы спускаемся по ступенькам, где у входной двери нас ждет сержант Грейди. Бумер с любопытством обнюхивает его ботинок, а Макс сидит на диване с таким видом, словно мечтает быть где угодно, только не здесь. «Доброе утро, Бет, Вайолет», — полицейский кивает нам. «Я слышал о вандализме. Еще проблемы прошлой ночью были?» «Пойдёмте, покажу», — говорю я и вывожу его обратно на улицу. Дёргаю одну из простыней, и она опадает вниз, открывая граффити. «Хорошо, что вы позвонили», — говорит Грейди, рассматривая злые слова, начертанные на стене. «Страшно», — признаюсь я, не в силах сдержать дрожь в голосе. «Вы узнали, кто это сделал?» «Нет, но узнаем непременно», — обещает полицейский, помогая мне снова закрепить простыню. Я почти не спала и способна думать только о трагедии на станции и о том, как кто-то шурует вокруг нашего дома. Я боюсь за детей. Мы уже дали задание патрулю, чтобы машина несколько раз в течение дня проезжала мимо вашего дома. А ночью? С надеждой спрашиваю я. Если до тех пор не разберемся, то и ночью, уверяет меня Грейди. Мы возвращаемся в дом. Сержант и Вайолет садятся за кухонный стол, а Макс задерживается в прихожей. Я предлагаю полицейскому кофе, и он соглашается. Доставая из буфета чашку и дожидаясь, пока кофеварка выдаст свежую порцию, я замечаю, как гость осматривает помещение и пытаюсь увидеть свою кухню его глазами. Разделочный стол и техника начала 1990-х, конечно, давно устарели, но здесь чисто и уютно. На холодильнике висят школьные фотографии детей, а также задание по математике, за которое Макс получил 5. И нарисованное Вайолет изображение бумера. На столе стоит сухарница, которую мы привезли с собой из Алгадона. Она принадлежала еще моей бабушке, которая когда-то складывала в нее домашнее печенье с арахисовым маслом. Теперь там лежит магазинное печенье, но сержанту это неизвестно. Он косится на пачку сигарет и баллончик с перцовым баллончиком. Я их убираю и ставлю перед ним дымящуюся чашку кофе. «Новости есть? Вы уже кого-нибудь поймали?» Интересуюсь небрежным тоном. Прежде чем ответить, он делает осторожный глоток из чашки. «Пока нет. Мы обыскиваем ближайшие к вокзалу окрестности и собираем улики на месте преступления и поблизости. Надеюсь, это даст нам информацию, необходимую для выяснения личности нападавшего». Сидящая напротив Вайолет мерно и бессмысленно звякает солонкой о перечницу, создавая раздражающий ритм. Я накрываю ее руки своими, успокаивая, и она ставит посуду на место в центре стола и прижимает ладони к столешнице. «Ну что ж, давайте-ка перейдем к делу», — предлагает сержант, вытаскивая из кармана блокнот и ручку. «Бет, вы разрешаете мне задавать своей дочери Вайолет вопросы о событиях 15 и 16 апреля?» Я киваю. «Конечно. Мы хотим помочь всем, чем можем». «Вайолет, вчера ты сказала, что на Кору напал некто по имени Джозеф Уизер. Почему ты так думаешь?» Вайолет пожимает плечами. «Я не думаю. Просто знаю». Полицейскому явно очень хочется спросить, откуда и что именно она знает, и его нельзя винить. Я тоже хочу знать ответ и вспоминаю портрет юноши в альбоме. Но сержант умолкает, делает еще глоток кофе, а затем, положив локти на стол, наклоняется вперед и непринужденно обращается к Вайолет. «А расскажи-ка мне о ночевке у Коры. Во сколько вы к ней приехали?» «Думаю, около 6». Она поворачивается на стуле и смотрит на Макса, который уселся прямо на кухонную стойку. «Вы с ребятами ведь примерно тогда меня высадили, да?» «Да, пожалуй», — бормочет Макс, немного ошеломленный, что его втянули в допрос. «Как вы с девочками провели вечер?» — спрашивает Грейди. «Чем занимались?» «Как обычно», — тихо отвечает Вайолет. Когда мы жили в Нью-Мексико, дочь всего два раза ночевала в гостях. А с тех пор, как мы переехали сюда, она, почитая, через пятницу проводит ночь у Лэндри. Их жилище стало для нее вторым домом, виновата, думаю я. Кора у нас ни разу не ночевала, хоть я и твержу Вайолет, чтобы она приглашала ее к себе. Однако этому постоянно что-то мешает и находится оправдание. У Коры болит живот, или рано утром семья уезжает из города, или у них уже есть планы на вечер. Но я считала, что отправляю Вайолет в хороший дом, к внимательным родителям. «Мы ели пиццу и смотрели фильм, а потом спать легли», — говорит Вайолет. «В какое время?» — уточняет Грейди. «Кажется, в 11:30». Я разочарована. Какая разница, что они ели и какой фильм смотрели? Я желаю знать, что произошло на проклятой станции. Желаю знать, какая сволочь преследовала девочек. И как раз собираюсь об этом сообщить, когда Вайолет снова начинает говорить. Но в полночь снова поднялись, чтобы отправиться на заброшенный вокзал. Грейди переводит взгляд на меня и слегка качает головой. Я воспринимаю это как сигнал держать рот на замке. «Что же вам понадобилось на путях?» — спрашивает он. «Это довольно длинная история», — бормочет дочка, опустив голову и крутя пальцем по небольшой горке соли, которую рассыпала на столе. «Не волнуйся, Вайолет», — успокаивает Грейди. «У нас есть время». «Ну, мы собирались искать Джозефа Уизера. Подумали, вдруг удастся его найти, увидеть, как он выглядит, и может даже помешать». «Помешать чему?» — уточняет Грейди. «Убить или похитить очередную жертву», — говорит Вайолет обыденно, будто речь идет об уроках или о мытье посуды. «Боже мой!» — взрываюсь я. «Вайолет, о чем вы думали? Зачем вы это затеяли?» «Из любопытства. Мы думали, будет весело». Рябь сожаления пробегает по ее лицу. «Ты его видела?» — спрашивает сержант. «Видела, как Джозеф Уизер напал на Кору». «Было очень темно», — объясняет Вайолет, — «ничего не разглядеть, но я слышала ее крик». «И что ты тогда сделала?» «Спряталась в траве. Я перепугалась». Вайолет заливается краской. «Она все кричала и кричала, и я знаю, что должна была помочь ей, но не могла даже пошевелиться». «Ну что ж, Вайолет, ты поступила разумно, обезопасила себя», — хвалит ее сержант. «Значит, ты услышала крик Коры и спряталась в поле. А где в тот момент была другая девочка, Джардин Петит?» «Не знаю», — говорит дочь. «Она разозлилась и сказала, что уходит, но, скорее всего, они остались». Грейди отрывается от блокнота. «Они? С вами на вокзале был еще кто-то?» «Я имела в виду Джардин», — поправляется Вайолет. «Скорее всего, она осталась». «Почему ты так думаешь?» Полицейский так пристально смотрит на Вайолет, что ее даже передергивает. Дочь явно лжет, что они были на вокзале втроем. Когда становится ясно, что Вайолет не собирается отвечать на вопрос, наш гость продолжает. «Итак, ты услышала крик Коры и спряталась. А потом что?» «А потом она вдруг замолчала. Стало очень тихо, поэтому я выбралась из зарослей и нашла Кору. Она была вся в крови. Я думала, она умерла». «А кровь у тебя на руках и на одежде?» — спрашивает Грейди. «Как она туда попала?» Легкая неуверенность мелькает на лице девочки, и я вскакиваю. «Она помогала своей подруге. Правда ведь, Вайолет?» Сержант бросает на меня предупреждающий взгляд, но повторяет. «Вайолет?» «Не помню», — говорит она. «Когда Кору обнаружила женщина с собакой, вокруг никого не было. Куда делась ты?» «Убежала и опять спряталась», — говорит она. «Мне было очень страшно». «Выходя с поля, ты что-то несла. Помнишь, что это было?» Она качает головой. Мысли возвращаются к тому моменту, когда Вайолет вышла из заросли пшеницы. Я вспоминаю ее одежду в пятнах крови. И еще вспоминаю, как что-то выскользнуло из ее окровавленных пальцев, но мне даже в голову не пришло, что это может быть важно. Я совсем забыла об этом. Это был садовый нож, Вайолет. Ты знаешь, что это такое? Девочка не отвечает, сложив руки на коленях и упершись в них взглядом. Указательный палец правой руки короткими движениями скользит по бедру. Я знаю, что она делает. Нервная привычка, дочка что-то рисует. Палец вместо карандаша, нога вместо холста. Это нож с изогнутым лезвием, похожим на ястребиный клюв. Им обычно обрезают тонкие ветки. «Он очень острый», — продолжает сержант. «Именно таким ножом порезали кору. Как он оказался у тебя в руке, Вайолет?» «Мы просто взяли его на всякий случай, если вдруг понадобится защититься от Уизера», — бормочет она, все еще водя пальцем по бедру. «Я на мгновение каменею от изумления. Оружие, которым едва не убили кору, девчонки принесли с собой? Что за бессмыслица?» «Вайолет», — просит Грейди, — «посмотри на меня». Она поднимает подбородок и встречается с ним взглядом. «Человека по имени Джозеф Уизер не существует». «Существует», — шепчет дочь. «Настоящий Джозеф Уизер давно умер». «Нет, неправда», — Вайолет качает головой. «Он не может умереть». «Да нет же, реальным-то он вполне может быть», — пытаюсь я защитить ее. «Я имею в виду, что кто-то, наверное, просто назвался Джозефом Уизером, но солгал». Что-то беседа слишком затягивается. С каждой минутой, которую Грейди проводит на нашей кухне, расспрашивая Вайолет, преступник все дальше и дальше. Полицейский явно злится, а я резко вскакиваю из-за стола, бросив. «Скоро вернусь!» И спешу из кухни вверх по лестнице в спальню. Там достаю из-под кровати альбом и бегу вниз. «Вот, взгляните!» Я сую набросок сержанту. «Может, именно этого юношу вам следует искать?» «Мама!» — вскрикивает Вайолет, пытаясь перехватить альбом. «Это моё! Зачем ты рылась в моих вещах?» Грейди берет альбом в руки, а Макс соскальзывает со стойки, чтобы заглянуть ему через плечо. «Кто это?» — спрашивает сержант. «Джозеф Уизер», — понурясь лепечет дочка. «Почему ты нарисовала его, Вайолет? Откуда ты знаешь, как он выглядит?» «Это для школьного проекта», — отвечаю я вместо нее, но Грейди красноречивым взглядом тут же пригвождает меня к месту. «Мы нашли его фотографию в старом ежегоднике в библиотеке», — объясняет Вайолет. Грейди с силой трёт рукой губы и сухим стуком роняет альбом на стол. «Джозефу Уизеру сейчас было бы за 70, и он определенно выглядел бы уже не так». «Нет», — настаивает Вайолет. «Он именно так и выглядит». «Мы нашли на ноже отпечатки твоих пальцев, Вайолет». «Ну да», — недоверчиво откликаюсь я. «Разумеется. Все знают, что она взяла нож после того, как нашла кору». Грейди скептически смотрит на меня. «О чем речь? Думаете, это сделала Вайолет?» «А что я должен думать? У нас есть телефонная переписка вашей дочери с другой девочкой». Он раскрывает ладони, словно демонстрируя нам эту самую переписку, и вздыхает. «Кстати, довольно уличающе. Отпечатки пальцев Вайолет остались на ноже, которым наносили удары. А кровь пострадавшей была на руках и одежде вашей дочери. На что это, по-вашему, похоже?» «На то, что разговор окончен», — говорю я дрожащим от ярости голосом. «Убирайтесь вон!» У меня мутится в голове. Какая телефонная переписка? Другая девочка — это должно быть Джардин. Вот почему в приемном отделении телефон Вайолет забрали. Они искали доказательства. «Зачем Ви нападать на Кору?» — вмешивается Макс. «Она ведь ее лучшая подруга. Моя сестра никому не способна причинить вред». «Вряд ли, Вайолет, достаточно откровенно с тобой». «А если кто-то притворился этим парнем?» — упорствую я. «Ведь в городе любому известно, кто он такой. И многие знали, что девочки готовят о нем проект. И как насчет ее одноклассников или учителя? Вы мистера Довера допрашивали?» «Ну, мама...» — сокрушенно тянет Вайолет. «Помолчи», — машу я в ответ. «Есть аспекты дела, которые мне нельзя обсуждать с вами», — примирительно поясняет сержант. «Но я вынужден задавать неудобные и неприятные вопросы». «А если я не разрешу?» Голос понижается почти до шепота. «Если не позволю вам больше с ней говорить, я вздергиваю подбородок». «Тогда придется брать ордер». «Как это?» Я ошеломлена. «Вы ее арестуете?» «Очень не хочется, чтобы до этого дошло, но если придется...» По ледяному тону сержанта понятно, насколько он серьезен. «Мама!» Вайолет заливается слезами. «Я не хочу в тюрьму! Пожалуйста, не позволяй ему забрать меня!» Плачет она. «Все будет хорошо», — обещаю я и огрызаюсь на полицейского. «Вам не кажется, что она уже достаточно напугана? Теперь вы угрожаете 12-летней пигалице еще и арестом?» «Я всего лишь прошу о сотрудничестве». Он поворачивается к моей дочке, которая встала и отошла от стола. «Разве ты не хочешь помочь своей подруге, Вайолет?» Она кивает, но при этом пристально смотрит в сторону входной двери. Я по глазам понимаю, что у нее на уме, но не успеваю подняться и перехватить ее. Дочка выбегает из кухни и распахивает входную дверь. «Вайолет!» — кричу я. «Вайолет, вернись!» Но ее уже и след простыл. Точно так же она однажды поступила в 5 лет, когда в детском саду ей показалось невыносимо тяжело. Она сбежала и прихватила мой перцовый баллончик. Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. После эмоционального взрыва Джима Лендри я решила вернуться и проверить Кору. Из-за дверей палаты доносились голоса. Я заглянула внутрь и увидела рядом с кроватью девочки мужчину. Он наклонился и провел пальцами ей по лбу, мягко откидывая в сторону челку. Кора улыбалась ему, а ярко раскрашенный воздушный шар с надписью «Поправляйся скорее», привязанный к спинке кровати, мягко покачивался в изголовье. Я не хотела их прерывать и уже собиралась уйти, но мужчина заметил меня у дверей. «Заходите», — сказал он. «Я как раз собирался уходить. Я Джон Довер, один из учителей Коры». Я протянула руку, и Джон Довер ее мягко пожал. Передо мной стоял высокий, выше моих 182 сантиметров, красивый мужчина чуть старше 40, с непринужденной улыбкой, которую все представительницы женского пола, которых он обучал, несомненно, находили привлекательной. «А я доктор Гидеон», — представилась я. «Нет-нет, оставайтесь». «Мистер Довер ведет у нас обществознание», — объяснила Кора. «Это мой любимый предмет». «Ну а Кора у нас отличница», — вернул комплимент учитель, положив руку на укрытую простынёй ногу пациентки. «Поправляйся скорее, Кора», — пожелал он. «Надеюсь, в третьей четверти ты к нам вернешься, потому что без тебя класс уже совсем не тот». «Попробую», — Кора застенчиво улыбнулась еще одному комплименту. «Что ж, тогда договорились», — заключил мистер Довер. «А теперь тебе нужно отдохнуть. Береги себя». «Уже уходите?» — произнесла Мара Лендри, входя в палату с 2 чашками кофе. «Ну, вы же знаете, что планы уроков сами собой не напишутся», — пошутил учитель, вызвав у Коры слабый смех. «Я вас провожу», — предложила Мара. «Кора, что нужно сказать мистеру Доверу?» «Спасибо за шарик и спасибо, что навестили меня», — пробормотала девочка, потупившись. «Представляю, как это, мягко говоря, неловко, когда любимый учитель видит тебя в больничном халате». Мара и мистер Довер ушли. «Со стороны твоего учителя было очень любезно проведать тебя», — заметила я. «Он славный», — пожала плечами Кора. «Но, держу пари, навестил бы любого ученика, окажись тот в больнице». «Возможно», — согласилась я и поинтересовалась. «А почему тебе так нравится обществознание?» Кора снова пожала плечами. «Не знаю. Наверное, потому что у мистера Довера на уроках интересно. Весело». «Как так? настаивала я, желая понять, что важно для Коры. Иногда он одевается как персонажи, о которых собирается рассказывать, а еще внимательно слушает, когда ты с ним разговариваешь, пояснила девочка, потянув за серебристую ленту, которой был привязан воздушный шар. «И о чем вы с ним говорите?» Я устроилась в кресле рядом с кроватью пациентки. «Ну, о школе, друзьях и всем таком прочем. Я обычно обедаю у него в классе, и мы разговариваем. Сестра считает его странным, но я так не думаю». «В каком смысле странным?» Насторожилась я, стараясь, чтобы голос звучал легко и непринужденно, хотя практика обедать вместе с ученицей вызывала у меня некоторые вопросы. «Не знаю, просто странным. Кендалл заявила, будто он извращенец, но это неправда. Он просто милый. Ему не все равно», — объяснила Кора. Я хотела продолжить беседу о мистере Довере. Что-то в нем меня все таки настораживало. Но тут в палату влетела Мара. «О чем это вы тут болтаете?» — спросила она, подходя к Коре. «Так, ни о чем. Девочка бросила в мою сторону обеспокоенный взгляд. «Я просто спросила Кору, как она себя чувствует», — пояснила я, делая очередную мысленную пометку. «Девочка отчего-то не хочет признаваться матери, что мы говорили о мистере Довере». Я попрощалась и напомнила матери и дочери, что вернусь утром, но если понадоблюсь им раньше, они, конечно, могут мне позвонить. Я торопливо бежала по коридорам, боясь опоздать на следующий прием, но возле лифта увидела Джона Довера, сидящего на одном из стульев. «Я надеялся поймать вас», — сообщил он, поднимаясь. «Можем мы минутку поговорить? О Коре?» Надеюсь, мне удалось не выдать удивления. Видимо, Мара успела рассказать ему про мою врачебную специализацию. «Разумеется, поделиться какой-либо медицинской информацией о пациентке я не могу», — сразу же предупредила я. «Но если вы знаете детали, которые помогут реабилитации, ее родные, безусловно, будут вам признательны». «К сожалению, не в моих силах найти того, кто это с нею сотворил», — мистер Довер сунул руки в карманы пальто. «Но она такая маленькая, хрупкая девочка. Я опасаюсь, что она не выкарабкается». «Что вы имеете в виду?» — удивилась я. «Кора получила ужасные травмы, но, судя по разговорам других ее врачей, опасности для жизни они не представляли». «Душевную сторону», — пояснил учитель почти извиняющимся тоном, как будто своими словами предавал Кору. «После всего этого ужаса, боюсь, она еще глубже уйдет в себя. Кора ведь обычно погружена в собственный маленький мирок». «Это видно и в школе?» — спросила я. «Да», — кивнул мистер Довер. «Я несколько месяцев наблюдаю, как Кора отстраняется от одноклассников. Вижу это в ее сочинениях и в том, как она общается с окружающими. У нее очень живое воображение». Я молчала, дожидаясь продолжения. «То есть Кора склонна фантазировать, домысливать действительность и часто думает, будто ей желают зла, хотят навредить». «Ну, учитывая нынешние обстоятельства, слова вырвались у меня ненароком, я не успела удержаться. Так оно, пожалуй, и есть». «Нет-нет», — мистер Довер поднял руки, словно желая помешать мне так думать. «Кору явно кто-то сильно обидел. Я вовсе не имел в виду, что она хитрит. Я пытаюсь сказать как раз обратное». Выражение лица у меня должно быть было самое скептическое, потому что учитель глубоко вздохнул и начал сначала. «По ее манере держаться в классе я заметил, что она все принимает близко к сердцу, независимо от того, было ли проявленное к ней пренебрежение реальным или воображаемым. Один неверно истолкованный взгляд одноклассника, и Кора раздавлена. Одно потенциально обидное высказывание, и она заливается слезами и бежит к учителю. Девочка склонна делать из мухи слона, превращать малозначащий эпизод во вселенское событие. Не прочь она и приукрасить. Детей это раздражает и приводит к некоторым трениям. И вот что я с таким трудом пытаюсь до вас донести. Сейчас Кора в лучшем случае изо всех сил пытается держать себя в руках, поэтому могу себе представить, как ей на самом деле тяжело». Мистер Довер еще раз вздохнул и нахмурил брови. «Я просто хочу, чтобы у нее все наладилось. Кора славный ребенок, Того же, собственно, и все мы хотим для нее. Согласилась я, выдавив из себя улыбку. «Спасибо, что поделились своими мыслями, но мне уже пора на следующий прием. Я повернулась к учителю спиной и направилась прочь от лифтов, предпочитая пойти пешком по лестнице. Мои шаги эхом отдавались от бетонных ступеней, а в голове крутились слова Джона Довера. Судя по ним, Кора то и дело ябедничала учителю об обидах, реальных или воображаемых. Могли на нее напасть в отместку за это. Правда, реакция слишком агрессивная, не по вине наказания. Кроме того, поведение самого Джона Довера внушало подозрение. Он вроде бы заботился о своей пострадавшей ученице и, тем не менее, не пожалел времени, чтобы объяснить мне, какая Кора безнадежная недотёпа. «Она приукрашивает реальность», — сказал он. «То есть девочка якобы врет. А почему, собственно, подумала я Джону Доверу, было так важно рассказать мне об этом? Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Эллендри. Декабрь 2017 года. Мама пришла домой, когда я писала письмо JW44, так что мне пришлось очень быстро делать ноги от компьютера. Я кинулась на кухню и уселась за стол, как будто делала домашнее задание. Не люблю скрытничать. Из-за этого мне стыдно, но мама точно взбесится, если узнает, что я общаюсь с незнакомцем в интернете. Мама счастлива, что у меня появились две настоящие подруги, и, наконец, перестала задавать мне 1000 вопросов о школе и о том, с кем я сижу за обедом. Она даже время от времени отпускает меня в гости к Джардин, но только если ее бабушка дома. И в бар мне заходить нельзя. А вот пойти к Вайолет она так ни разу и не разрешила. Когда я спрашиваю, почему, она находит какое-нибудь глупое оправдание, хотя мы обе знаем, что дело в районе, где живет Вайолет, и в том, что они здесь новенькие, они прожили в Питче 100 лет. Мама так не радовалась бы, узная она, как Джардин в последнее время ко мне относится. Вечно раздражается. Что я не сделаю, результат тот же. Либо дура, либо дебилка, либо соплячка. Идешь в школу и не знаешь, как Джардин тебя там встретит. Честно говоря, довольно утомительно. Вчера я проснулась среди ночи, потому что вдруг вспомнила, что не стерла на компьютере историю посещений. Ужас! Если родителям вздумается проверить, куда я заходила, и выяснится про Darkest Door, меня же навеки лишат доступа к компьютеру и возможности разговаривать с JW. Тогда я погибла. Пришлось красться мимо спальни родителей и комнаты Кендалл и спускаться в компьютерную комнату. Половицы, клянусь, скрипели от каждого шага. Чтобы очистить историю, хватило нескольких секунд, но потом я подумала, не поискать ли сведения о происшествии с Рэйчел Фармер, которое упоминал Джозеф. Но сначала зашла на сайт класса мистера Довера, где он вывешивает задание. Если бы меня засекли, вот и оправдание. Забыла сделать домашку и пришлось засидеться допоздна, потому что она нужна уже завтра. Я даже начала писать электронное письмо мистеру Доверу с вопросом о списке литературы, который следует составить для нашего проекта, чтобы показать маме или папе, если кто-то из них вдруг войдет. Потом я открыла другое окно и набрала в строке поиска «Рэйчел Фармер». Появилось множество результатов, поэтому я добавила «Питч, Айова» и «1991». И нажала «Вернуться». Это сузило результаты до нескольких ссылок, поэтому я нажала на первую из них, которая вывела меня, на газетную заметку о Рэйчел. В ней говорилось, что девушка исчезла однажды вечером после ссоры с мамой. В полиции решили, что она сбежала, и просили всех, кто что-то знает, связаться с копами. К статье была приложена та же фотография, что и в ежегоднике. Рэйчел совсем не была похожа на беглянку. Выглядела она нормальной и даже не такой симпатичной, как мне сперва показалось. И вдруг меня охватила ненависть к ней. Сама не знаю, почему. Я нажала на следующую ссылку, и тут услышала голос сестры. «Чем это ты занимаешься?» У меня чуть сердце не выскочило. Я моментально перескочила на школьную страницу мистера Довера и объяснила, что забыла выполнить задание, и у меня будут большие проблемы, если я его не сделаю. Сестра проворчала, что мне лучше лечь спать, пока мама или папа не застали меня за компьютером. Когда она ушла, я проверила еще несколько ссылок о Рэйчел Фармер. Насколько я смогла понять, в полиции решили, что она сбежала, но ее так и не нашли. Итак, Рэйчел Фармер ушла с Уизером. Но почему Джозеф выбрал ее? Что в ней такого особенного? Я даже отправила письмо мистеру Доверу со своим вопросом о списке литературы, и через 2 секунды он ответил: «Чем ты там занимаешься в час ночи, Кора? Иди выспись хорошенько, а вопрос задашь утром».